Миссис Монреза ухватила мотив. «Смело, без страха!» — пнула мешавшийся под ногами шезлонг. «Девушки, парни!» — оглянулась, но Джайлз к ней стоял спиной. «За мною, за мною! О, мистер Паркер, и вы туда же! Какой сюрприз! Чаю до смерти хочется!» «Нас разбросало», — бубнила Айза, идя за ней следом. «Все кончено. Волна разбилась. Нас бросило на берег. Всех врозь на дикой гальке. Тройной разрублен узел, а я иду». Она оттолкнула свой стул. Человек в сером потерялся в толпе возле падуба. «За этой старой шлюхой. То есть цветистой и тугой миссис Монреза. Чай пить». Додж плелся сзади. «Пойти?» — он бормотал себе под нос. «Или остаться? Смыться или идти, идти, идти за разбредающейся толпой?» «Нас разбросало!» — рыдала музыка. «Нас разбросало!» Джайлз стоял, как забивная свая в отливе толпы. «Пойти?» — он отпихнул свой стул. «Куда? За кем?» Легкой теннисной туфлей ударился о деревяшку. «Некуда. Никуда». Он стоял, как вкопанный. Хоббит из Копскорнера стоял одиноко под лиственницей, бормоча. И что было у ней на уме, а? И куда она метила? И зачем было старину такую откапывать и так их разряжать? И чтоб они все пёрли, пёрли на эту лиственницу? «Нас разбросало», — жалобилась музыка. «Нас разбросало». Хоббит повернулся и медленно побрел вслед уходившей компании. Люси, меж тем, вытягивая из-под кресла сумочку, щебетала брату. «Барт, дружочек, идем. А помнишь, когда маленькие были, в какую это мы игру играли в детской?» Он помнил. В индейцев. Такая игра. Воинский вызов — бумажку. Наворачивают на окатыш, протыкают тростинкой. «Но для нас с тобой, моя милая Синди...» Он подобрал свою шляпу. «Игра окончена. Шум, гам, треск, блеск и там-тамы», — он разумел. Он ей подал руку, и они прошествовали во след остальным. И мистер Пейдж, репортер, отметил: «Миссис Уизен, мистер Б. Оливер». Затем, оглядевшись, добавил: «Леди Хазлип из Хазлип Мэннер». А благородная леди в каталке, которую, замыкая шествие, толкал лакей. Под прощальный стон спрятанного в кустах граммофона зрители расходились. «Нас разбросало», — он сетовал. «Нас разбросало». Мисс Латроп вышла из укрытия. Растекались, струились по траве, по гравию, собранные вместе ее волей, пока еще зрители. Пусть недолго, пусть 20 минут, но они ведь смотрели на то, что она им показывала. Сказаться, разделить свое видение, освободиться от муки хоть на миг. Хоть на миг. Но музыка оборвалась на последнем «нас». Она услышала, как ветер шуршит в ветвях. Увидела, как стоит Джайлз Оливер ко всем спиной и Хоббит из Копскорнера туда же. Этим она ничего не сумела сказать. Провал. Опять провал, о чёрт! Как всегда. Сказаться не удалось. Видение подкачало. И, повернувшись, она шагнула к актерам, переодевавшимся в лощине, где на серебряных бумажных рапирах пировали капустницы, где кухонные полотенца желтыми лужами растекались по тени. Хоббит вынул из кармана часы. До 7 еще 3 часа, он прикинул. Потом цветы поливать. Он повернул за всеми. Джайлз, сложив свой шезлонг, тоже повернул, но в другую сторону. Пошел по полю, срезав путь к сараю. В засуху тропа твердая, как кирпич. В засуху тропа усеяна камешками. Он легнул желтый камень, остроконечный, будто дикарь его навострил для стрелы. Варварский камень, да исторический камень. Детская игра такая, камешек катить, правила он не забыл. По правилам этой игры, камешек определенный, один и тот же, положено докатить до цели. До калитки, скажем, или до дерева. И он стал играть сам с собой. Цель — калитка. Докатить, когда до 10 досчитаю. Первый удар — миссис Монреза. Похоть. Второй — Додж. Омерзение. Третий — я сам. Трус. И четвертый, пятый, шестой — то же самое. Тоже. На счете 10 он успел к калитке. Там, в траве, свернувшись оливково-зеленым кольцом, лежала змея. Дохлая? Нет, удушенная, застрявшей в пасти жабой. Змея никак не могла сглотнуть, жаба никак не могла подохнуть. Судорога сжала ребра, сочилась кровь. Роды наоборот, мерзкая пародия. И он поднял ногу и на них наступил. Хрустнуло, осклизло. Белый холст теннисных туфель, липкий в кровавом крапе. Но это поступок, и ему полегчало. И в кровью краплёных туфлях он зашагал к сараю. Сарай. Благородный сарай. Сарай, построенный 700 лет назад и кому-то навевавший мысль о греческом храме, кому-то о средневековье, большинству же о прошлом и едва ли кому-то о настоящем. Сарай был пуст. Большие ворота были распахнуты, пыльный луч желтым стягом косо свешивался с крыши донизу. С балок никли гирлянды бумажных роз, оставшихся с коронации. Длинный стол, чайник, тарелки, чашки, пироги, хлеб с маслом притянулся в одном углу. Сарай был пуст. Мыши шныряли от норки к норке, или они стояли столбиком, что-то грызли. Ласточек занимала забившаяся между балок солома. Несчётные жучки-паучки въедались в сухое дерево. Приблудная сука приспособила темный, уставленный мешками закут для своих кутят. Глаза, расширенные, суженные, одни привычные к свету, другие привычные... Одни привычные к свету, другие привычные к тьме, глянули под разными углами из разных углов. И тишина. Только хруст, шелест, шорох. То и дело натекала в сарай струйка сладости, сочное веяние. Муха пристроилась к пирогу и бурила его золотистую гору своим коротеньким буром. И роскошествовала капустница, принимая солнечную ванну на золотистой тарелке. Но миссис Сенс приближалась. Протискивалась в толпе, вот за угол завернула. Увидела, значит, большие распахнутые ворота. Но бабочек... Она их в упор не видит. Мыши — просто черные катуши в кухонных шкафах. Бабочек загребают ладонью и вышвыривают за окно. Суки свидетельствуют исключительно о халатности девчонок-уборщиц. Случись тут кошка. О, ту бы миссис Сенс заметила. Только кошка, голодная кошка с лишайной проплешиной на боку, могла отворить шлюзы ее бездетного сердца. Но не было кошки. Сарай был пуст. И, запыхавшись, торопясь занять свое место возле чайника, пока компания не собралась, миссис Сенс вбежала в сарай. И вспорхнула капустница, и муха вспорхнула. За ней поспешали помощники — Дэвид, Айрин, Джон, Луис. Кипела вода, клубился пар, нарезали пирог. С балки на балку перелетали ласточки. Компания собиралась. «Милый старый сарай!» Миссис Монреза замерла на пороге. Ей ли проталкиваться через пейзан? Нет. Ей положено дух затаить от красоты сарая, отойти в сторонку, смотреть и смотреть, и пусть себе другие проходят. «У нас тоже такой в Лейтоме, копия буквально». Миссис Паркер остановилась из тех же резонов. «Ну, разве что», — она прибавила, — «чуть-чуть поменьше». Деревенские останавливались, потом с оглядкой входили. «А уж украшения!» — миссис Монреза поискала глазами, кого бы за них похвалить. Стояла, улыбалась, ждала. И вошла старая миссис Суизин. И тоже глянула вверх, но не на украшения, нет. Оказывается, на ласточек. «Каждый год прилетают», — она сказала. «Одни и те же птички». Миссис Монреза снисходительно улыбнулась над бзиком старушки. Маловероятно, решила она, что птички одни и те же. «Гирлянды, я полагаю, остались от коронации», — сказала миссис Паркер. «Мы свои тоже оставили. Такой павильон в приходе отгрохали». Миссис Монреза хмыкнула. Вспомнила. Анекдот на кончике языка вертелся. Как в честь того же события открывают общественный сортир, и мэр... Рассказать? Нет, нельзя. Чересчур у старухи озирающий ласточек благородный вид. Благородный. Миссис Манреза скособочила слово, дабы не уронить свой собственный образ. Дитя природы. Уж какая есть, да-с? Уж какая есть. Ничего, со старческим благородством мы сладим. Да-с, как и с юной шутливостью. Но где же прелестный Джайлз? Что-то его не видно. И Билла тоже. Пейзани все толклись у порога. Ждали, когда кто-нибудь вбросит мяч в игру. «Ай, до смерти чаю хочется!» — возгласила она своим голосом для публичных оказий и шагнула вперед. Завладела тяжелой фарфоровой кружкой. Миссис Сэнс, оказывая, естественно, все свое почтение гости из благородных, мигом ей налила чаю. Дэвид подал пирог, и пришлось ей первой пить, первой откусывать от пирога. Пейзани все толклись у порога. «Чушь сплошная, все эти разговоры насчет демократии», — решила миссис Манреза. Тоже подумала и миссис Паркер, и тоже схватила кружку. На них смотрели. Они вели, остальные последовали их примеру. «Какой дивный чай!» — раздавалось вокруг, хоть чай был кошмарный, и если с чем и сравним, то с тщательно прокипяченной ржавчиной, а пирог не пропекся. Но общественный долг превыше всего. «Они каждый год прилетают», — повторяла миссис Уизен, оставляя без внимания тот факт, что говорит в пустоту. Как прилетали, она полагала, еще когда сарай был болотом. Сарай заполнялся, поднимались пары, стучали кружки, жужжали голоса. Айза протискивалась к столу. «Нас разбросало», — пробубнила она и протянула под струю свою кружку. Приняла кружку. «Бежать, бежать!» — она бубнила. «Сквозь этот строй!» — она сиротливо озиралась. «Бежать скорее той тропой, что мимо дуба, мимо ивы выводит на поток счастливый. Куда когда-то прачки сын...» Положила сахар, два кусочка. Бросил булавку. Говорят, коня получил. «Ну а я...» Какое бы мне задумать желание, бросая булавку в счастливый поток? Она озиралась. Что-то его не видно, человека в сером, помещика. Вообще никого знакомых. «Чтобы воды покрыли меня», — она прибавила. «Воды того потока». Стук фарфора и гул голосов глушили ее бормотание. «Сахару? Чуть-чуть молока? Мне без молока и без сахара я всегда так пью». «Не слишком крепко? Давайте подбавим воды». «Вот ведь что бы я загадала», — вспомнила Айза, бросая свою булавку. «Воды, воды». «Надо признать», — жужжал голос рядом, — «король с королевой молодцом. Говорят, собрались в Индию. Она изумительно выглядит, а у него волосы, — один мой знакомый рассказывал». «Туда», — звенело в голове у Айзы. И мертвый лист падет, как падет листва, на воду. И что с того, что больше не увидеть мне ни дуба, ни березы, и не услышать, как дрозд поет на ветке, не увидеть, как желтый дятел по волнам воздуха плывя, то вдруг нырнет, то вынырнет опять. Она оглядывала канареечно-желтые гирлянды, оставшиеся с коронации. «По-моему, речь шла о Канаде, не об Индии», — говорил голос сзади, и другой голос отвечал. «И вы верите газетам? Вот насчет герцога Виндзорского, например. Он высадился на южном побережье. Его встречала королева Мэри. Да она мебель покупала, это факт. А в газетах пишут, якобы она его встречала». «Одной под ивой, под сонной ивой, которой снится шелест моря и цокот конника в дозоре». Айза уловила конец фразы. Потом она вздрогнула. Рядом стоял Уильям Додж. Он улыбался. Она улыбалась. Они были в тайном сговоре. Каждый бормотал песни своего любимого дядюшки. «Все это пьеса», — сказала Айза. «Такие привязчивые слова». «Привет тебе, прекрасная Каринтия», — — продекламировал Додж. «Моя любовь, мой повелитель!» Айза склонила голову в ироническом поклоне. «Красивая», — он думал. «Увидеть бы ее не рядом с этим чайником, рядом с белой лилией и виноградной лозой, увидеть эти зеленые глаза, широкие станы и шею, как колонна». И хорошо бы она сказала: «Пойдемте, я вам покажу оранжерею и хлев, и конюшни». Но ничего она такого не говорила. И они стояли рядом, держали чашки, вспоминали пьесу. Но вот он увидел, как лицо у нее изменилось, будто она сняла одно платье и надела другое. Маленький мальчик пробивался в толпе сквозь юбки, брюки, как плыл вслепую. «Сюда!» — она крикнула и подняла руку. Тот мигом метнулся к ней. Ее сынишка, значит. Ее маленький, ее Джордж. Она дала ему пирога, потом кружку молока. Далее возникла няня, и вот опять она переоделась. На сей раз, по глазам судя, во что-то вроде строгого пиджака. Пышноволосый, мужественный, красивый молодой человек в синем пиджаке с медными пуговицами стоял в пыльном луче. Ее муж. И она его жена. Отношения у них, он еще за Ленчем заметил, как пишут в романах, сложные. А во время пьесы он видел, она нервно подняла голую руку к плечу, оглянулась и... Кого же искала? Ну вот он явился. И мускулистый, пышноволосый, мужественный вверг его в пучину чувств, в каких не властен разум. Он забыл про то, как бы там она выглядела в оранжерее, на фоне лилии, на фоне виноградной лозы. Он смотрел только на Джайлза, смотрел и смотрел. О ком он думает, отворотив лицо? Не о Байзе, нет. А миссис Манрезе? Миссис Манреза прошла вглубь сарая и сглотнула свой чай. «Как бы теперь отвертеться?» — она себя спрашивала. «От этой миссис Паркер. Когда они из твоего собственного круга, какую тоску они наводят? Бабы, то есть. Те, что попроще, еще ничего. Поварихи, жены лавочников, фермеров, ну и высшие. Жены пэров, герцогини. А от баб твоего собственного круга тоска спасу нет». И она взяла и бросила эту миссис Паркер. «Ах, миссис Мур!» — окликнула жену лесника. «Ну и как вам? А маленькому как, понравилось?» — щипнула маленького. «По-моему, в точности, как все, что я видела в Лондоне, один к одному. Но мы же держим марку. Нам же подавай собственную пьесу. В собственном сарае уж мы им покажем». Она покосилась на стол. Пирожные чуть не сплошь покупные, всего ничего домашних. «Где раки зимуют?» Отмачивая свою шутку, она озиралась, завидела Джайлза, поймала его взгляд и взглядом его подманила. Он подошел. «Но что это?» Она глянула вниз. «Что он со своими туфлями сотворил?» «Все в пятнах крови». Мелькнуло туманно, что так он доказал свою доблесть, ее одобрение ради. Смутно польстило. Туманно, но... Ах, как приятно мелькнуло. И беря его на буксир, она чувствовала: «Я королева. Он мой рыцарь, мой суровый герой». «О, вот и миссис Нил!» — она крикнула. «Вы просто чудо, да, миссис Нил? На ней вся наша почта держится, на миссис Нил. Она все в уме считает. Правда, миссис Нил? 25 марок по полпенса, две пачки конвертов с марками и пачка открыток. Насколько это потянет, а, миссис Нил?» Миссис Нил хохотала, миссис Манреза хохотала. Улыбнулся и Джайлз, оглядывая свои туфли. Она таскала его за собой по сараю от одного к другому, она всех тут знала. Все сплошь прелесть, что за люди. Нет, она и слышать не хочет про больную ногу Пинсента. «Нет-нет, мы ваших отговорок не принимаем, Пинсент. Не можешь подавать, можешь стоять в воротах». Джайлз был с ней совершенно согласен. Ровно тем же, чем для Пинсента была для него рыба на крючке, и сороки, и сойки. Пинсент остается здесь. Джайлз ездит на службу. Вот и все различие. А она — роскошная баба. С ней меньше себя чувствуешь зрителем, больше действующим лицом, кружа по сараю у нее на буксире. Наконец, у самого выхода, они наткнулись на старую парочку. На Люси с Бартоломью, которые сидели в виндзорских креслах. Им оставили кресло. Миссис Сэнс им послала чай. Слишком было бы хлопотно, да и труда не стоило, утверждая принципы демократии, топтаться в толпе у стола. «Ласточки», — говорила Люси, держа чашку и глядя на птиц. Возбужденные обществом, те перепархивали с балки на балку. Через Африку, через Францию они прилетали, чтобы здесь угнездиться. Год за годом прилетали. Когда еще не было здесь никакого канала, когда земля, на которую поставили виндзорские кресла, вся клубилась рододендронами и калибри дрожали над багровыми жерлами, как утром она читала в очерках истории. И тогда они прилетали. Но Барт вдруг поднялся с кресла. Миссис Монреза ни за что не хотела садиться. «Сидите, сидите!» И прижала его плечо. «А я на корточках посижу!» И села на корточки. Суровый герой верно остался стоять подле. «Ну и как вам пьеса?» — спросила она. Бартоломью посмотрел на сына, сын молчал. «А вам, миссис Уизен?» — наседала миссис Монреза на старую даму. Люси что-то бормотала, глядя на ласточек. «А я-то думала, вы мне скажете!» — не сдавалась миссис Монреза. «Это старинная пьеса или современная?» Никто не отвечал. «Смотрите!» — вскрикнула Люси. «Птицы!» — миссис Монреза вскинула взор. Ласточка держала в клюве соломинку, и соломинка выпала. Люси захлопала в ладоши, а Джайлз двинулся прочь. Ей бы все смеяться, над ними потешаться, тетки. «Идем», — сказал Бартоломью. «Пора на второй акт». Он тяжко высвободился из кресла. Даже не глянув на миссис Монрезу и на Люси, потащился к выходу. «Ласточка, милая моя сестрица», — пробубнил, нашаривая сигару, идя вслед за сыном. Примечание. Первая строка стихотворения Алджернона Чарльза Суинберна «Итис» в переводе Григория Михайловича Кружкова. Миссис Монреза клокотала. И зачем на полу уселась, как дура? Или чары уже не те? Ушли. Ушли оба. Но, как женщина предприимчивая, она не собиралась, раз мужчины ее бросили, терпеть пыточную скуку с этой благородной старушенцей. И она встала и подняла руки к волосам, будто ей, ну, срочно понадобилось бежать, при том, что бежать никуда не требовалось, а причесочка была волосок к волоску. Кобит из своего угла наблюдал эти штуки. Он на Востоке насмотрелся на натуру человеческую. На Западе все то же самое. То ли дело цветы, гвоздика, циния, герань. Он глянул на часы, прикинул время до 7, до поливки, и продолжал наблюдать штуки бабы, которая ведь как миленькая потащится за мужчиной к столу. Все они одним миром мазаны, что на Востоке, что на Западе. Стоя у стола между Айзой и миссис Паркер, Уильям смотрел, как подходит суровый герой. Собой прекрасен, могуч и властен, поспешает на бой, на бой, на помощь друзьям, друзьям, на погибель врагам. Пошлый марш звенел у него в мозгу. И Уильям сжал пальцы на левой руке изо всех сил, суеверно. Миссис Паркер, понизив голос, пеняла Айзе за местного идиота. «Ах, этот идиот!» — говорила она. Но Айза, не шевелясь, глядела на мужа. Так и чувствовала, как за ним тащится эта Монреза. Так и слышала выяснение отношений в сумеречной спальне. «Ах, не играет роли его неверность. Теперь важнее моя». «Идиот?» Уильям за нее ответил миссис Паркер. «Но тут традиция». «Нет, ну правда!» И миссис Паркер поделилась с Джайлзом тем, как из-за идиота у нас свое нещечко есть в нашей деревне. У нее буквально мурашки по коже. «Нет, ну правда, мистер Оливер, мы же слишком для этого цивилизованные люди!» «Мы?» — эхом откликнулся Джайлз. «Мы?» И глянул на Уильяма, глянул вскользь. Он не знал, как того зовут, но заметил, что выделывает его левая рука. Просто повезло, можно на кого-то злиться вместо самого себя. И на эту миссис Паркер, но не на Айзу, нет, не на жену. Она ни слова ему не сказала, ни полслова, даже и не взглянула. «Нет, ну правда!» — миссис Паркер перебегала взглядом с одного лица на другое. «Мы же цивилизованные люди!» Тут Джайлз проделал свой маленький трюк. Уж Айза-то наизусть его выучила. Сжал зубы, набычился, встал в позу. «Несу на себе все скорби мира», зарабатывая деньги, чтобы жена их могла мотать. «Нет», — сказала Айза, — «всем своим видом сказала, откровеннее некуда. Не нравишься ты мне». И посмотрела не в глаза ему, на туфли ему посмотрела. Глупый мальчишка с кровью на туфлях. Джайлз переступил с ноги на ногу. «Так кто же тогда ей нравится?» «Не Додж, еще не хватало, но кто?» «Кто-то, кого я знаю. Кто-то здесь, в сарае, да, определенно. Кто же?» Джайлз озирался. Тут принесло мистера Стрэтфилда, духовную особу, с кружками в охапке. «Душой жму вам руки!» — возгласил он, склоняя благолепные седины и осторожно высвобождая посуду. Миссис Паркер приняла галантность пастыря на свой счет. «Мистер Стрэтфилд!» — простонала она. «Делает всю работу, а мы тут болтаем». «Оранжерею хотите посмотреть?» Айза вдруг повернулась к Уильяму Доджу. «Только не сейчас!» — чуть не крикнул он. Но пришлось ему идти, оставив Джайлза на приближающуюся Монрезу, которая его полонила. Тропа была узкая, Айза пошла вперед. Она-то была широкая, всю тропу занимала — и слегка раскачивалась на ходу и отщипывала там листок, там веточку с изгороди. «Со мной, со мной», — она бубнила. «Под этой сенью стойте тихо. Вы — лань с оленем, лось с лосихой. Нет, мчите прочь, я здесь останусь. Сама не рада. У той поваленной ограды я травы горькие сорву, листочки липкие сомкну». Отшвырнула метелку Ломоноса, которую подобрала на ходу, пнула дверь оранжереи. Додж отстал. Она ждала. Взяла с лавки нож. Так он ее увидел. На фоне стеклянной стены, смоковниц, голубой гортензии, а в руке нож. «И молвила она», — бубнила Айза, клинок блестящий из белой груди извлекая, «рази клинок!» Сказала и опять клинок вонзила. «Неверный!» Она вскричала. «И нож мне изменил. Сломался. Как сердце мое сломалось, разбилось». Она иронически усмехалась ему навстречу. «Хоть бы уж она от меня отвязалась, эта пьеса». И села на скамью под виноградной лозой. И он сел рядом. Грозди над ними были зеленые, жалкенькие, листья желтые, беспомощные, как пушок на птичьих лапках. «Все не отвяжется?» — он спросил. Она кивнула. «Это сын ваш был?» — он сказал. «В сарае». «У меня еще и дочь есть», — сказала она. «В колясочке. А вы женаты?» — спросила Айза. По тону ее он понял, что она догадалась. Женщины всегда догадываются, сразу чуют, что им нечего бояться, не на что надеяться. Сначала им обидно торчать, как статуи в оранжерее. Потом входит во вкус. Можно брякать, вот как она сейчас, что в голову взбредет. И дарить ему, вот как она сейчас, цветы. «Вот вам, вставьте себе в петлицу, мистер». Она ему подала пахучую веточку герани. «Просто, Уильям», — сказал он, принимая дар и сминая в пальцах шерстистый листик. «А я Айза», — ответила она. И они стали болтать, будто всю жизнь знакомы. «И это странно», — она сказала. «Они всегда так говорят». Учитывая, что она всего час назад с ним познакомилась. Но ведь они заговорщики, правда? Искатели потаенных лиц. После этого признания она помолчала, потом стала удивляться. Они всегда удивляются. Почему им так легко и просто друг с другом? И предположила. «Потому, наверное, что мы никогда раньше не встречались и больше никогда не увидимся». «Смерть может вдруг смешать все карты», — сказал он. «Ни вперед, ни назад ходу нет». Он думал про старушку, которая ему дом показывала. Что им, что нам. Будущее наползало тенью на убегающий миг, как вот лист пропитало солнце, высветив плетиво жилок, несопряженных в узор. Дверь они оставили открытой, и теперь в нее залетали ноты. До, ре, ми, фа, соль. До, ре, ми, фа, соль. До, ре, ми, фа, соль. Кто-то твердил гаммы. Потом отдельные звуки сложились в слово «трон». Оно сошлось с другими словами. Мелодия была простенькая, как детская песенка. «Где король? На троне. Пишет манифест. Королева в спальне хлеб с вареньем ест». Примечание. Песня «Птицы в пироге» в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Они слушали. Второй голос, третий голос напевал что-то простенькое. И, сидя в оранжерее, на скамье, в виноградной тени, они слушали, как мисс Латроп или кто там еще твердит гаммы. Он так и не нашел сына. Потерял в толпе. А потому старый Бартоломью ушел из сарая и пошел к себе, держа сигару и бубня: «Ласточка, милая моя сестрица, как твое сердце с весной мирится?» Примечание. Мистер Оливер продолжает тоже стихотворение Суинберна в переводе Григория Михайловича Кружкова. «А как мое сердце может с весной мириться?» — спросил он вслух, останавливаясь перед книжным шкафом. «Книги — сокровища бессмертных умов, сбереженные для потомства. Поэты — законодатели рода человеческого. Кто спорит? Но Джайлз несчастлив». Примечание. Мистер Оливер, как всегда, перевирает цитаты. Первую — из трактата «Ареопагитики» Джона Мильтона, вторую — из очерка Перси Биши Шелли «В защиту поэзии». «Как мое сердце, как мое сердце», — повторил он, пыхнув сигарой. «Что благородней духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы?» Подбочась, стоял перед своим сельским джентльменским набором Гарибальди, Веллингтон, летописи ирригационного общества и Гиберт о лошадиных болезнях. Человеческий разум собрал неплохой урожай, но на черта, зачем мне это все, когда мой сын... Зачем? Он рухнул в кресло, бубня: «Зачем?» «Как твое сердце с весной мирится?» Процокавший за ним коготками пес плюхнулся на пол в ногах у хозяина. Ходят бока, длинный нос уткнут в лапы, в одной ноздре капли пены. Добрый дух и защитник зараб. Дверь дрогнула на блоке, осталась приотворенной. Такая у Люси манера входить, будто она не знает, что ее ожидает в комнате. «Ах! Скажите, пожалуйста, Барт и зараб!» Можно подумать, первый раз в жизни их увидела. Или у нее тела нет вовсе. Воздушным шаром паря в облаках, ее разум время от времени с испугом ударяется оземь. Нет в ней этого веса, какой, скажем, Джайлза гнетет к земле. Села на краешек стула, как птичка на телеграфный провод присаживается перед дорожкой в Африку. «Ласточка, милая моя сестрица», — промурлыкал он. Из сада в распахнутое окно долетали чьи-то скучные гаммы. «До, ре, ми, до, ре, ми». Потом отдельные звуки сложились в слово «стая». Потом во фразу простенькую мелодию подхватил голос. «Лают собаки, в город во мраке идет попрошаек стая. Кто в рваной одежде, кто в драной рогожке, кто в бархате и горностае». Примечание. Английская детская песенка в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Потом песенка потянулась, растянулась, стала вальсом, и они слушали, они смотрели в окно. А деревья раскачивались и плясали птицы, будто кто-то, оторвав от частных забот, от личных дел, им велел пособить музыке. Огонь любви горит высокой, над темной рощей горит. Горит высокой он и ясной, как в небе ясная звезда. Старый Бартоломью отбивал такт пальцем у себя на коленке. «Покинь свой терем, моя отрада, я жду тебя». Он насмешливо поглядывал на Люси, сидевшую на краешке стула. «Интересно, и как ей детей удалось родить? Все пляшут, все танцуют. Кузнечик, стрекоза». «Она, наверное, думает, что Бог есть покой», — думал Бартоломью. Бог есть любовь. Потому что она из объединителей, а я разъединитель. Потом мелодия, топчась на месте, сделалась приторной, пресной, плешь в голове проела назойливым этим призывом к вечной любви. Что ли, он не силен в музыкальных терминах, перешла в минорный ключ? Пляски, песни, щебет, грай, светлый ясный месяц май, года светлое начало, все пройдет, как не бывало. Он отстукивал такт пальцем по колену. Травы скосят, хлеб сожнут, все пройдет и все пройдут. И зима настанет, реки лед затянет, а дрова в камине выгорят дотла. Зола, зола, зола. И жара нет в полене. Он вытряхнул пепел из трубки, поднялся. «Надо так надо», — сказала Люси, будто он вслух сказал, «пора идти». Зрители стекались на зов музыки. Снова спешили по тропам, по лугам напрямки. Миссис Манреза возглавляла процессию в сопровождении Джайлза. Тугими круглыми складками реял шарф вокруг ее плеч. Поднялся ветер. Она шла под гром граммофона легким плывущим шагом, как богиня с рогом изобилия, наполненным до краев. Бартоломью шел следом, благословляя свойства человеческой плоти делать наш мир плодоносным. Джайлз останется на орбите, покуда она ему заменяет закон тяготения. Даже зеленую ряску его собственного старого сердца она сумела расколыхать. Лужу, где захоронены старые кости, но где стрекозы звенят и дрожит трава, когда миссис Манреза плывет через луг под гром граммофона. Хрустел под ногами гравий, трещали голоса, а другой голос, внутренний голос, увещевал. Зачем отрицать, что эта бравая музыка, летящая из-за кустов, задевает в нас тайные сладкие струны? «Только проснешься, — думали некоторые, — день на тебя обрушивается кувалдой. На службе, — думали некоторые, — ты человек подневольный. Туда-сюда, туда-сюда гоняет звонок. Динь-динь-динь, — дребезжит телефон. Вперед, служить! Служба есть служба. Изволь подчиняться идиотским приказам начальства всю жизнь напролет. Слушаться, исполнять, покоряться, работать, работать, работать, выслуживаться, стараться, толкаться, лезть вон из кожи, отрабатывать жалование, чтобы тратить. Сейчас же? О, Господи, нет. И здесь? Нет. Но где-то позже, когда-нибудь, когда рак на горе свистнет, когда уши заложат и сохнет сердце. Кобит из Копс-Корнер нагнулся, цветок разглядеть, но толпа на него напирала сзади. «Вот я слышу музыку», — думал каждый. «Музыка будоражит. Музыка дает откопать зарытое, склеить разбитое, прочищает глаза и уши. Ты только погляди на цветы, как они сияют лиловым и белым, отливают серебряным. А деревья? Всеми листочками сразу. Ах, как же они нас листают, тасуют, сдают. Каждого, всем. И заклинают слететься, как грачи и стрижи, и толпиться, тесниться, лепиться, болтать, веселиться, пока рыжие коровы переступают по лугу, а черные коровы стоят себе тихо. Зрители пробирались к своим местам. Кто-то сел, кто-то еще постоял, любуясь видом. Сцена оставалась пустой, актеры переодевались в кустах. Зрители уже ерзали, вертелись, переговаривались. Обрывки и клочья долетали до мисс Латроп, которая с рукописью в руках стояла у березы. «Они там не готовы еще. Я слышу, смеются». Такой шел у них разговор. «Наряжаются там. Великое дело, костюм. Полегчало, да? Солнце вроде не так печет». «Одна радость от этой войны. Дни стали длиннее». «Да, так на чем мы остановились, не помните?» «На Елизаветинцах». Может, она и до наших дней доберется, если кое-что выпустит. Как, по-вашему, люди меняются? Моды, само собой, это понятно. А вот мы сами. Я недавно шкаф разбирала, старый папин цилиндр нашла. Нет, но мы сами меняемся? Вот вопрос. А, да ну их, политиков. У меня один знакомый в России был, так он говорит. А у меня дочка только что из Рима, так она говорит... Простые люди в кафе ненавидят диктаторов. Ах, кто один говорит, кто совсем другое. А вы видели в газетах эту историю про собаку? И вы поверите, что есть суки, у которых не бывает щенков? А королева Мэри и герцог Виндзорский на Южном берегу? И вы еще верите газетам? Да я лучше спрошу у мясника, у зеленщика спрошу. Ой, мистер Стрэтфилд охапку тащит. Хороший священник, я вам доложу. Работает больше, а денег получает меньше иных прочих. Вся беда от этих жен. А евреи? Эти беженцы, эти евреи. Те, кому, как вот нам с вами, пришлось хлебнуть. А, вечно одно и то же. Моей маме за 80, так она еще помнит. Да-да, и читает без очков. Да что вы? Да неужели? Но ведь говорят, что после 80... Ой, идут. Нет-нет, я так, я ничего. Я бы штрафовала, кто мусор оставляет. Но тогда, мой муж говорит, кто штрафы будет собирать? А, вон она, мисс Латроп, за березой стоит.